Глава 13. Эпиграф. Пряность – это ужасный грех, но ужаснее, чем пряность, и даже чем любовь, есть потаенный удел желания и мечты, стремление пройти через врата пряностей и вступить на порог странного мира. Вместо этого радуйтесь миру, данному вам в пределах ограды, и будьте благодарны устам, наполняющим ваше чрево. Жизнь слишком коротка, чтобы впитывать в себя чудеса нового мира. Аноним. Ограда для господина Рамадурая. Даже пройдя мили две по джунглям, Амир продолжал ощущать близость побережья. Соленый аромат бил в ноздри. Воздух был напоен влагой. Их атаковали жуки и москиты, укусы которых вызывали неунимающийся зуд. Уши наполняло постоянное жужжание, с которым соперничали только глухие удары сердца. Сигаран вывел группу на поляну у подножия горы, где перед ними открылось скопление бамбуковых и дощатых строений. Дома на сваях, дозорные башни, каменные бастионы под навесами из парусины, а также четко очерченные дорожки придавали поселению вид небольшого города. Улицы были испещрены лужами. Входить в поселение отряд, по всей видимости, не собирался. Вместо этого они обогнули еще не вполне проснувшийся городок. Наступил истинный рассвет, и Амир видел, как вдалеке взбираются по горному склону первые лучи солнца, окрасившие горизонт светло-охренными мазками. Пираты подвели пленников к узкой тропе, петляющей в сторону гор. Но тут Секаран поднял руку. Стражники все как один встали. Амир заметил, что взгляд Секарана сосредоточен на городе. «Где Марича?» – спросил он у кого-то из своих. «Да еще на толчке должно быть!» – последовал ответ. Несколько человек загоготали. «А Сумати? Некая тоже не вижу!» Среди стражников послышался ропот. Те двое, что удерживали колей, выглядели смущенными. Последовательница Юэрсена бессильно висела между ними, с вывернутой под неестественным углом рукой и перепачканная кровью после удара палицы Секарана. Хасмина стерегли трое. Лицо Синопати выражало брезгливость, как если бы он хотел навечно стереть из памяти каждый миг, проведенный в обществе людей из врата касты. «Колодец пуст!» – сообщил один воин, вытянув руку. Глаза Секарана прищурились. «Тогда какого рожна все еще дрыхнут?» Двое стражников отделились от отряда и порысили в поселок. Они заглядывали в дома, откидывали пологи из парусины, проверяли склады. А спустя какое-то время вернулись, бледные как смерть. «Мы пытались разбудить некоторых, но они словно заснули пару минут назад. Не растолкаешь!» У Амира заколотилось сердце. «Не настал ли подходящий момент проверить ваш запас кориандровых листьев?» – предложил он. «Тот самый, который у вас тут вроде как не хранится. Тогда вы, может, поверите нам?» Секаран пробурчал что-то, потом подошел и встал в футе от Амира. Его явно раздирали противоречия, и даже в тусклом свете Амир видел по глазам, что он допускает возможность поверить чужаку из Ралухи. «Дэй!» – процедил он вместо этого сквозь зубы. «Это последний раз, когда ты открыл рот. Твоя голова еще прикреплена к туловищу только потому, что ты носитель. Не утеряй этой привилегии. Во второй раз предупреждать не буду. Если я сказал, что листья кориандра в безопасности, то так оно и есть. 20 лет собирать урожай и оберегать его от флота Джанакари. И ты думаешь, что пара каких-то женщин способна обманом пробраться на остров и обчистить нас?» «Эти женщины?» «Да, могут», — подумал Амир. Но промолчал. Сердце продолжало стучать при мысли, что в черных бухтах он может вновь свидеться с Харини. Врата, что он ей скажет? Рассердится она за его поступки? Он искал ответы на бесчисленное множество вопросов, но больше всего боялся, что черные бухты покажутся Харини обителью хаоса и беззакония. Если ему как-то удастся выпутаться, здешние края станут его новым домом. А если их с нею сердца находятся в правильном месте, она может в один прекрасный день присоединиться к нему. Так много грез. В какой же миг суждено ему проснуться? Секаран почесал бороду. Похоже, он решил взять дело в свои руки. «Пойду проведаю благословенного», — заявил он и скрылся в поселке. Среди жужжания мошкары и редеющего тумана, не говоря уже про общество нервничающих людей с оружием, следующие несколько минут показались довольно безрадостными, но Амир не чувствовал страха, только возбуждение. А вот Карим Бхай просто стоял, невнятно бормоча под нос молитву. Некоторое время спустя Сикаран выбежал из деревни, как ошпаренный. Палец едва не падала у него из рук. «Благословенный! Его нет в доме!» Воцарилась мертвая тишина. Сикаран выронил таки палицу. «Это невозможно. Он был у себя после вчерашнего пира. Врата, мне не следовало оставлять его одного». Прежде чем Амир успел хотя бы в голове составить ответ, тишину колонии нарушил громкий звук рога. Доносился он со стороны бухты. Стая птиц сорвалась с веток в джунглях и взмыла в небо. Тишина нарушилась, и уже навсегда. Сикаран подобрал палицу и повернул голову в сторону бухт. «Галеры!» Под настойчивый гул рога толпа стражников напролом побежала через джунгли, прочь от ведущей в горы тропы. Вооруженные орувалами и кирками люди собрались в центре деревни. Вид у них был растерянный. Все перешептывались, гадая, почему подан сигнал. Несколько человек зашли в дом к Элангавану. Это было высокое бамбуковое строение с зашторенными окнами. И вышли еще более встревоженные. К Сикарану подошли двое стариков. На них были просторного кроя баньяны и саронги, привычная ночная одежда для чашников. «Что это значит?» – спросил самый высокий с легкой дрожью в голосе. «Это ты дал команду дуть в раковину? Где благословенный?» «Я не знаю, Анна». Сикаран покачал головой. «Всего пару часов назад он был у себя. Когда пир закончился, гости удалились в свои шатры. Я расставил охрану вокруг его дома. Это были Марича, Сумати и Нек». Примечание от переводчика. Ана. Обращение к мужчине, обозначающее «знающий брат». Конец примечания. «А эти?» Тот старик, что пониже ростом, впился глазами в метку на шее Амира. От него воняло чесноком. «Кто они такие?» «Мы поймали их на западном побережье. Двое из них – носители. Женщина, воин, поранила Гавардхана и наваляла Кали. Этот вот», – Сикаран указал на Хасмина, «хочет видеть, как благословенного спустят в завиток. Човкидар из Ралухи». Собравшаяся толпа зароптала. «Повесить его!» – крикнул кто-то. «Скормить стервятником, хо!» Толпа выходцев из врата касты вокруг них густела, и надежды Амира на сродство душ начали таять. Ожидалось, что в один прекрасный день, когда его прибьет к здешним берегам, эти люди станут ему братьями и сестрами. Он хотел, чтобы они увидели будущее в его глазах, его принятие всего, что создано здесь и что необходимо делать ради продолжения этой жизни, не оскверненной высокожителями, плетьми чавкидаров и бесконечными требованиями королевских особ. Но встреченный им прием никак не сочетался с воображаемым идеалом. «Прошу, развяжите нас», — произнес он с мольбой в голосе. «Нам известно, кто ваши гости. Мы в силах помочь». Сикаран поднял палец, чтобы ударить Амира, но тут из кустов выскочил гонец. Это был мальчишка лет 12-13, не старше Кабира, и худой, как тростинка. «Анна, Анна!» – заверещал он. «Они захватили!» Гонец споткнулся и упал бы, не подхвати его Сикаран. «Говори по существу, Мару, что ты видел?» Мару тяжело дышал, и слова выходили из него рывками, теряя слоги. «Они! Те две женщины! Они!» «Они забрали Катамалли?» Сикаран схватил мальчишку за шкирку. У парня округлились глаза. Он отчаянно замотал головой. «Нет, не листья кориандра! Они забрали его, Анна! Благословенного!» Под Амиром подкосились ноги. Из него словно разом ушли все силы. Мадира и Харини? Если они приплыли в черные бухты не за листьями кориандра, то зачем? Для чего им похищать Илангавана? чтобы обменять на кориандровые листья? Или имеет ли это в самом деле смысл? Скованный цепями, Амир проклинал свою беспомощность, особенно среди людей, которых мечтал назвать однажды своей семьей. Секаран отвесил Мару подзатыльник. «Выражайся яснее, куда забрали?» Гул второй раковины пронзил небеса. Низкий, ракочущий звук, от которого всех собравшихся пробрала дрожь. В нем угадывался более музыкальный тон, как если бы это был некий особый сигнал. Тень страха пробежала по собравшимся представителям врата касты, включая Секарана. Амир догадался, что эта вторая раковина предвещает нечто гораздо худшее. «Они захватили флагманский корабль», — мрачно проронил Секаран. «Нужно спешить в порт». Он лихорадочно замахал руками, обращаясь к соратникам. «Собирайте всех мужчин и женщин! Поднимаем паруса!» «А как же мы?» — спросил Амир. — Вы не можете бросить нас здесь. Мы вам пригодимся. Он снова стал упрашивать. — Поверьте мне, пожалуйста, мы не меньше вашего хотим спасти Илангавана. — Говори за себя, — прорычал Хасмин негромко. — Этого можете оставить в клетке, раз он так хочет. Пошел на уступку Амир. Секаран вздохнул, перевел взгляд с Амира на Калей. Калей явно доказала свои умения, а Каримбхай с момента задержания не выказывал ничего, кроме покорности. По сути, Амир готов был поклясться, что некоторые из вратокасты узнали старика, и их шепотки достигли ушей Секарана. «Развязать их!» – прошипел Секаран своим спутникам. «А ты?» – он глянул на Амира и покрепче перехватил палицу. «Ты пойдешь со мной!» Никогда в жизни Амир и представить не мог, что ему предстоит ступить на палубу пиратской галеры. Даже мечтая о жизни в черных бухтах, такого поворота он не ожидал. Сполохом ужаса развернулись над головой большие черные паруса. Следом за ним сходили с трапа Каримбхай, Хасмин и Калей, тоже разинув рты от удивления. Палуба кишела представителями врата касты, готовящими корабль к отплытию. Амир поспешил к поручням и стал вглядываться в море. Еще один большой корабль качался впереди на волнах, с каждой секундой уходя все дальше и уменьшаясь в размерах. На этом корабле должны находиться Мадира и Харини, а также Илангаван. Из того немногого, что удалось Амиру выудить из Секарана и еще одного из вратокасты, тоже пытавшегося собрать воедино осколки воспоминаний о прошлой ночи, Мадира и Харини ухитрились дать большей части черных бухт сонное снадобье, подмешав его в карри с бараниной. Сами эти две женщины подозрительным образом ограничивались только рыбой и пуншем, хотя подозрительность эта стала заметна только задним числом. Однако Секаран и его товарищи пропустили большую часть пира, так как чинили сети, и потому не отравились. Харини и Мадира выждали, когда Секаран уведет своих людей патрулировать западный берег, как делал это каждый день перед рассветом, после чего похитили бессознательного Илангавана. Остальные обитатели черных бухт спали беспробудным сном, как поленья. На берегу Мадира и Харини погрузили Илангавана в каракал, затем погребли к галере, стоящей в бухте с восточной стороны от основных сил пиратского флота. Блюстительница престола Илинди обезвредила тех немногих из вратокасты, кто нес дозор или патрулировал побережье. Но она и Харини действовали не одни. Нашлись очевидцы, видевшие, как пролив, соединяющий бухту с морем, пересекло судно с людьми в золотисто-коричневых одеждах воинов. Суровые лица, собранные в хвосты на затылке волосы, а в руках луки с отравленными стрелами. Халдивиры из Халморы. Калей предположила, что Мадира снабдила Харини целым кувшином яда, украденного из пещер Илинди. Таким образом, Раджкумари Халморы сумела провести через врата отряд своих бойцов. Это определенно объясняет просочившиеся в Ванасе слухи о том, что Харини завладела целым бочонком яда, как отметил Амир. Бинду не совсем ошибалась. Даже теперь, с учетом всего выясненного, Амир не понимал логики происходящего. Ясно было одно. И Секаран неоднократно подтвердил это. Мадира и Харини не завладели листьями кориандра. Они даже не дали себе труда отправиться к тому удаленному острову, где, по словам Секарана, хранились в подземных складах запасы катамалли. Все, что нужно было Мадире и Харине, и в чем им сопутствовал успех, это похищение Илангавана, благословенного. Этот титул оставляет послевкусие во рту, не правда ли? «Они направляются в Джанак», — заметила Калей. С оглушительной новостью, не иначе. У Амира мурашки побежали по коже. «Если они доберутся до Джанака и передадут Илангавана Рани Зарибе, черным бухтам придет конец. Ваша блюстительница престола понятия не имеет, что она здесь творит!» Калей насупилась. Для того, кому в жизни не доводилось покидать пределы Илинди, она, на удивление, уверенно чувствовала себя на корабле. «Для уст мало что значит эта рябь на воде. Если Мадира распространит знания об Алуме, не уцелеет ничего». Амир усмехнулся апокалиптической серьезности ее слов, выдававших страхи большие, чем его собственные. «Вот значит как. Допустим, ты убьешь ее, и что дальше? Вернешься в Элинди и предъявишь ее голову Марангу? Ты уверена, что не хочешь здесь задержаться? Увидеть остальные из восьми королевств?» Калей метнула на него взгляд, способный испепелить на месте. «Конечно нет, это богохульство. Видимо, твои глаза не знали, что совершают богохульство, когда впервые рассматривали Джанак и океан». Поддел ее Амир. Калей позеленела от злости. «Кощунство! Использовать врата для целей иных, кроме твоего долга! Я выпила яд, исполняя клятву адепта Юэрсена, и ничего более. Я здесь не для того, чтобы удовлетворить какую-то тягу к странствиям. Этот грех, как полагаю, присущ твоему народу». «Пьющий яд не мой народ», — огрызнулся Амир, с лица которого сошла улыбка. «Но ты при этом хочешь завладеть им». «Не ради себя. Считай это моим долгом перед матерью». Калей не отрывала глаз от корабля Мадиры, далеко впереди. Амир заметил, что смотрит она на галеру не так, как он. Иное стремление гнездилось в ее нутре, отражаясь в лице, обостренной до боли целеустремленностью. Казалось, будто Мадира вселилась в девушку, выдавив ее душу, и теперь Калей мучилась на этом корабле, желая вернуть душу обратно. «Коль это долг, значит, я могу на тебя положиться, когда мы столкнемся с Мадирой». Амир позабыл про Шамшир почти в тот же миг, как Калей прошлой ночью вернула ему оружие. Легкость клинка делала его почти незаметным. Но тут Амир ощутил его присутствие. Вдруг Калей скривилась, схватилась за раненое плечо. Дыхание ее участилось. Амир с тревогой посмотрел на нее. «Похоже, тебе следует больше переживать за то, как ты сумеешь управляться со своим клинком, чем я со своим. Тебе нужен лекарь. Шипы на палице у Секарана отравлены». Калей мотнула головой и сдула упавшую на глаза прядь. «Сама разберусь. Ты только доставь меня на корабль и будь готов к бою». Амир сжал рукоять Шамшира и показал его Калей. «Я готов». «На твоем месте!» — раздался голос сзади. «Я не стал бы доверять ни единому слову, выходящему из уст этого Тевидии». Хасмин, сидящий в футах в десяти от них, по-прежнему в цепях, сплюнул на палубу. Амир предполагал, что с учетом угрозы отправить Илангавана в завиток, Хасмин едва ли увидит собственные руки прежде, чем кончится это испытание. Калей бросила на Човкидара резкий взгляд. «И почему я не должна ему верить?» «Потому что он чашник», — заявил Хасмин, как если бы это все объясняло. Не дождавшись от девушки ответа, он пожал плечами, насколько позволяли цепи. «И уж по крайней мере, покуда на том корабле находится его маленькая Раджкумари, его нужно спустить в завиток вместе с остальной этой сворой!» Хасмин обвел взглядом всю палубу, губа его брезгливо подергивалась. Амир оторвался от поручней и направился к Хасмину, чтобы хорошенько его пнуть, но вмешалась Калей. Она рывком развернула его, отведя Шамшир в сторону. «С ней возникнут сложности, с этой холморской принцессой? Или с тобой?» «Нет, никаких», — Амир сглотнул. «Я хочу остановить Мадиру». «А как насчет нее?» «Я поговорю с ней. С ней не будет никаких сложностей». Калей подсокала языком. «Боюсь, если дойдет до драки, будет не до разговоров, Амир из восьми королевств. Изготовь, Шамшир, уставили от тебе хранить его. И клянусь вратами, держи крепче. Силы мысли достаточно, чтобы выбить клинок у тебя из руки». Амир открыл было рот, но остановился. Стоит ли заикаться о том, что у него нет намерения сражаться, не говоря уже про умение? Что при первой опасности он убежит, оставит ее одну вести танец с Ятаганом, чтобы не готовила для них судьба. Что даже если он заставит работать все кости и мускулы своего тела, ему не выдержать и одного удара от слабейшего из воинов-халдивиров, тем более от той, кого даже кресло и Линди признали несравненной воительницей. Калей верно ощутила его колебания. «Не разочаруй меня», — предупредила она. «Это прекрасный мир, чтобы жить». Она скользнула взглядом по горизонту, по островам. Из губ ее сорвался легкий вздох, как если бы иное стремление проросло у нее в сердце, но было сдержано устами. «Мне не хотелось бы запачкать его твоей кровью». Потом она ушла, держась за раненое плечо, чтобы переговорить с Секараном. Окровавленный рот Хасмина раскрылся в смехе. «Хо-хо-хо-хо-хо! Жду не дождусь, когда этот день закончится, и тебя вернут в Ралоху и упрячут в темницу! Это безумие! Хо-хо-хо-хо!» «Ты слышал, Орбалуна?» — возразил Амир. «Он хочет того же, что и я, остановить Мадиру». «О да, Махараджа хочет! В данный момент! И как думаешь, что дальше? Он устроит тебе пышные проводы с фейерверком, роман с пряностями и прочими увеселениями, когда ты повезешь семью в этот кошмар посреди моря. Очнись от грез, Бааду! Даже Махараджа не выше закона, и поймаем мы эту бабу или нет. Завтра ты окажешься на самом нижнем уровне пирамиды. Откуда тебе не слышны будут крики твоего брата, пока тот ползет через врата?» Амир опустился на колени рядом с Хасмином, решительно и спокойно. Потом медленно поднял руку и провел пальцем по щеке Човкидара. Хасмин отшатнулся, пополз по палубе, скребя цепями по борту. «Убери от меня свои грязные руки!» «Ты называешь эти руки грязными, но без зазрения совести берешь специи, которые ими носят. Ты лицемер, Хасмин, как все прочие высокожители. Но да, я могу оказаться еще ниже того места, которое занимаю сейчас», — сказал шепотом Амир. Брызги от рассеченной кораблем волны обрушились на них обоих, пока юноша продолжал прижимать палец к щеке Хасмина. «Но если это случится, я унесу в своей памяти миг, когда ты стоял на коленях перед сапогами врата Каста с этих вот островов. Эти люди связали тебя, пощадив и отправив назад в твой милый дом исключительно по своему милосердию. И я пойду в пирамиду, зная, что до конца своих дней ты будешь обязан жизнью только этой их милости». Амир отнял руку и обтер ее о мундир офицера. Затем медленно поднялся, сделал спокойный вдох и отошел в сторону, наблюдая за постепенно приближающимся кораблем Мадиры. Дистанция сокращалась. Секаран твердо вознамерился настичь беглецов. Он выкрикивал приказы поднять больше парусов и оснастить реи, и лично встал у руля. По его команде воины из врата Касты готовили абордажные трапы, наполняли колчаны стрелами, острили мечи. За их галерой следовало около сотни мелких потомаров, караклов и рыбацких шаланд, над планширями и на корме у которых развивались серые и желтые флаги. Туман рассеялся, из-за облаков выглянуло робкое солнце, напоминая всем о времени суток. Калей вернулась к сходням. Ее лицо выражало ярость, с которой Амиру не хотелось бы столкнуться вновь. Они с Калей подошли так близко к цели, но какой в этом прок, если Мадира всегда оказывается на шаг впереди? До сегодняшнего дня, до этого самого момента, когда он стоял, облокотившись на поручни, и смотрел, как их галера рассекает волны, идя по ветру, Амир никогда не брал близко к сердцу состояние дел в восьми королевствах. Его не заботили вынашиваемые ими имперские амбиции. Ему дорога была простая, пусть и не совсем законная мечта – сбросить с себя ярмо носителя и сбежать с семьей в черные бухты. Все, что ему требовалось, это одна склянка с ядом. Но простые мечты простых людей легче всего разрушить. Угнетенный способен полагаться лишь на удачное стечение обстоятельств, которое позволит ему выскользнуть из пелены, которой затянут он в чаше. Один неудачный шаг, и взбирающийся наверх падает. Нога может соскользнуть. Погода способна перемениться. На деле может возникнуть сколько угодно препятствий. И Амир понимал, что он сейчас на половине пути по шаткой лестнице, приставленной к скользкой стене, в самую бурную из ночей, в окружении недругов. Даже обещание любви, живущей в сердце, осколки которого хранятся в объятиях Харини, не способно стать твердой опорой. И остается лишь одно – лезть дальше, стремясь за теми, кто рожден, с правом делать выбор в направлении к любви, к свободе, но при этом постоянно чувствовать, как трясутся ноги, как легко соскользнуть и упасть. Способен ли еще ниже упасть человек, рожденный на дне и среди корней? – спросил он себя. У тебя есть цель, так не сетуй из-за отсутствия привилегий. Через час острова черных бухт превратились в далекие точки. Вокруг был только океан. «Ты гонишься за бурей, Амир!» — проговорил хриплый голос. По палубе к нему ковылял Карим Бхай. «Мадира не сдастся!» «Я должен попытаться. У меня нет выбора, Карим Бхай. Только не после того, что я видел и что слышал в Илинде». Амир повертел головой, желая убедиться, что никто из вратокасты черных бухт не слышит их. «Если у меня не получится, я умру, а умирать не хочется. Так что все просто». «У тебя получится, Пулла. Я уверен, что ты доведешь дело до конца. За минувшие несколько дней я увидел много такого, чего никогда от тебя не ожидал». «Ты, Бхай, всегда был самым мудрым из нас, так ведь?» «Это правда». «Я делал то, к чему вынуждали меня обстоятельства». Амир вздохнул. «Только все попусту, если у нас не будет Элангавана, способного спасти всех». «Он всего лишь предводитель. Будут другие». Амир покачал головой. «Не такие, как Элангаван, Бхай. Ты оглянись вокруг. Посмотри на пыл этих мужчин и женщин. Они следуют за ним. Не станет его, и я не знаю, уцелеет ли эта мечта». «Ты слишком много ему приписываешь. Пусть он один из идеалов, но одновременно это всего лишь человек из вратокасты, Пулла». «И тем не менее, за долгое время не нашлось никого ему равного. И не знаю, найдется ли. Он как маяк. Большинство из нас. Нам не хватает стойкости не склоняться под плетью. В глубине чаши нам больно повернуть шею так, чтобы устремить взгляд к небу. Очень немногие из нас сумели вскарабкаться наверх по расселенным в скале. И я веду речь не о тех чашниках, кому удалось обзавестись богатством, домами в Ралухе и сравняться с высокожителями во всем, кроме касты. Нет, я имею в виду восхождение к свободе. И Лангаван сумел это сделать и указал нам путь, дал причину избавиться хотя бы от талики страха. Он не такой, как все». «Чаши всегда хватало людей, бывших не такими, как все, Пулла. Ты только оглядись. Иногда они встречаются за порогом дома, иногда внутри». Амир смотрел, как волны разбиваются о корпус, и слух его стал вдруг невосприимчив к крикам Сикарана, а также его мужчин и женщин. «Я не из таких, Бхай. Мне по силам лишь идти в толще этого движения. Следовать потоку. На большее я не способен». Карим Бхай хмыкнул. «Послушать тебя, так это прям бессмертный сын Уст, божество, которому приносят молитвы. Путь Лангавана неблагородный, Пулла. Он только подтверждает справедливость мнения, сложившегося о нас, у высокожителей». «Так что, теперь черные бухты — это все ошибка?» Спохватившись, что говорит слишком громко, Амир оглянулся, не слышит ли их разговор Сикаран. Каримбхая подобное обвинение явно задело. «Я только хочу сказать, что мы видим только потребное, и потребность в свободе пересиливает в нас принципы морали. Высокожители, пропади не пропадом, Бхай!» — процедил Амир сквозь зубы. «Тебе, как никому другому, это должно быть понятно. Мы не обязаны поступать так, как им это угодно». Он подышал, успокаиваясь. «Ты не был в пещере Мюниварея, близ тех ложных врат. Я слышал его слова. Мы считаемся нечистыми, так как проходим через задний проход уст. Что-то есть в нас врожденное, отчего яд защищает высокожителей, когда переход совершают они. Это то, чего мы не выбирали. Мы не выбирали чистить сточные канавы, промывать туалеты высокожителям, марать руки в их дерьме. Мы не просили поручать нам убирать дохлых собак и пасти коз на земле, которая должна быть нашей. Но это все равно происходит. Мы проходим через врата, приносим всем специи, несем за это кару, как за преступление. Как будто мы – потомственные преступники и страдаем аномалией, которую полагается использовать, отказывая нам в самых простых человеческих правах. Так что да, Бхай, твои взгляды, может, и поменялись за время, проведенное во дворце, у ног с ума накати. Но мне определенно нет никакого дела до судьбы Лиги Пряностей или желаний высокожителей. И тем не менее...» Каримбхай улыбнулся, не впечатленный тирадой Амира. «Ты веришь, что холморская Девадай любит тебя?» Рот у Амира открылся, потом закрылся. «Я... это другое. Она другая. К чему ты клонишь, Бхай? Говори прямо». «К тому, дорогой мой Пула, что тебе место в черных бухтах. Здесь Илангаван или нет? Он не революционер». «Я тоже», — возразил Амир. «Тем не менее в тебе происходит борьба. Не желаний, но способов видеть мир. Ты хочешь быть со своей Радж-Кумари». «Да. И прожить с ней миллион жизней». Но в данный момент Амиру важно было выяснить, чего хочет она. Если Харини на том корабле и приставила нож к горлу Илангавана, то как поступит Амир? Выберет свою любовь или того, с кем связывает спасение своей семьи? Способен он когда-нибудь сделать этот выбор? Улыбка Каримбхая стала шире. «Мне известен твой ответ, Пула. Вот почему я уверен, что ты сам поступишь правильно, когда рано или поздно высадишься на эти берега с Нури и Кабиром. А сейчас наша цель – дать шанс этому будущему, а не спасти Илангавана». С того места, где стоял Амир, Каримбхай выглядел более седым и старым, как если бы море похитило так долго сохранявшуюся моложавость его лица, оставив его высохшим и хрупким, как исписанный непонятными письменами листок пергамента, который в любой миг унесет ветер. Амир знал, что Каримбхай старается поверить и что каждое слово из уст старого носителя произнесено в страхе. Корабль взошел на гребень волны, и Амиру с Каримбхаем пришлось ухватиться за поручни. «Хо, надо к этому привыкать», — заметил Каримбхай со смехом. «Не сейчас, не сейчас». Сикаран передал руль матросу и стал расхаживать по палубе, выкрикивая новые распоряжения. Преследователи настигали корабль Мадиры. Корабли лавировали между усеивающими море островами, с их рощами, утыканными бамбуковыми строениями, холмами и пляжами, откуда зрители наблюдали за погоней, нарушившей спокойный ход утра. И в этом залитом ленивой зарей мире Амир не брался рассуждать, обитатели каких островов верны Джанаку, а кто стоит за Илангавана и Черные бухты? «Проклятые врата!» — загремел через палубу голос Сикарана, исполненный нетерпения. «Поставить третий парус!» «Что стряслось?» Калей с тревожным лицом металась по палубе. Идущий впереди корабль Мадиры поворачивал на запад. Сикаран ответил не сразу. «Что ни говори, но ни Мадира, ни Харини, ни Халдивира из Холморы не были моряками. А вот Сикаран вырос в этих водах, При том, что попутный ветер наполнял паруса, он отдал гребцам приказ взяться за весла. Никто не оспаривал приказ. Амир смотрел, как они попарно ворочают вспотевшими руками весла. Страх лишиться благословенного был явно написан на их лицах. В какой-то момент Сикаран распорядился принести подзорную трубу, приложил ее к глазу и навел на судно Мадиры. Потом стиснул рукоять палицы и крикнул гребцам, чтобы налегли. Амир и Каримбхай, шатаясь, стали пробираться к середине, раскачивающейся на волнах галеры. «Куда они направляются?» – требовательно спросила Калей. Сикаран глянул сердито на нее, потом на Амира и медленно опустил трубу. «Это лишено смысла. Они идут к завитку!» Амир бросился к поручням. С этого места ему сложно было отличить один курс от другого. Зато он видел, как вдалеке ясный свет дня совсем немного темнел, окрашивая синевой свод небес. Каримбхай зашептал молитву устам. Калей не шевелилась, впав в оцепенение, как если бы ждала, что пройдет некий отрезок времени, и слова Сикарана станут явью. Однако этот отрезок прошел, потом прошло еще несколько раз постолько, а ничего не менялось. Их корабль нагонял галеру Илангавана, но серая пелена впереди начала опускаться. Волны стали выше. Сотни лодок следовали за их судном по флангам или тянулись позади. Атмосфера нетерпения охватывала флотилию. Дурман прошлой ночи рассеялся, сменившись страхом при виде того, как две незнакомки похищают вождя. Но по мере того, как хребты волн становились круче, лодки начали отставать. Сперва немного, затем все заметнее. «Они плывут к смерти», – прошептал Каримбхай. Если утро и наступило в тот день, то не в этой части моря. Назревал шторм. Сикаран подгонял моряков, выкрикивая все более отчаянные приказы. Неуверенность с его стороны – это последнее, чего хотелось сейчас Амиру. Спустя час остальные лодки окончательно отстали, и в бурных водах остались только два больших корабля. Впереди проступили очертания завитка, и Амир в первый раз увидел, что это такое. Меньше чем в миле далее по курсу море заканчивалось. По крайней мере, такое создавалось впечатление, ибо потом оно исчезало за завесой мглы, порожденной кипящим на горизонте штормом. Стена дождя и грозовых туч поднималась до самого неба, скрывая лежащий за ней океан. Тьму рассекали багровые сполохи молний, дававшие понять, что сунувшимся в этот заповедник зла не стоит питать надежду выжить. Волнение усиливалось, как плач среди тишины, то была свирепая, мстительная толчая, грозящая разбить все в щепы. Два корабля едва держались на воде. Амир цеплялся изо всех сил, когда корабль с трудом переваливал через очередной гребень, а брызги обрушивались на палубу. «Что делают Мадира и Харини? Это же самоубийство!» Затем, без всякого предупреждения, флагман Илангавана пересек порог и исчез в завитке. У некоторых из вратокасты вырвался стон. Кто-то взвыл в отчаянии, колотя себя кулаками в грудь, как если бы судьба Илангавана была уже решена. Стоя рядом с Амиром, Калей отдала спокойный, но твердый приказ. «За ними!» «Я не могу рисковать жизнями достойных людей!» — возразил Сикаран. — Внутри этой бури смерть! Калей не дрогнула. — Я знаю Мадиру. Она не поступила бы так, не имея цели. За ними! Она выхватила ятаган и приставила к горлу Сикарана. С десяток воинов тут же обнажили оружие и обступили Калей. Они знали, на что способна девушка, но на их стороне было подавляющее большинство. Амир попятился, даже не пытаясь достать из ножен бесполезный шамшир. Сикаран колебался. Определенно, он на это не пойдет. Предводитель пиратов сунул в рот два пальца и пронзительно свистнул. Моряки разом опустили оружие и разбежались по местам. Гребцы изготовились. «Держись!» – заорал Сикаран, направляя корабль к завитку. Амир сгреб в охапку Каримбхая, и они вместе ухватились за мачту. Паруса на ней затрепетали, стоило шторму принять их в объятия. Несколько минут тьма была непроницаемой. Оборачиваясь, Амир мог различить слабые проблески солнца на отрезке моря вдали. Как ни странно, это путешествие его не страшило. Что-то внутри соглашалось с Калей. Мадира спланировала это. Но зачем? Они пересекли границу шторма. Оглушительный поток дождя и ветра обрушился на корабль, сбив его с курса. Амир до самых костей содрогнулся при столкновении с этой завесой, злоказненным творением уст. В ушах у него гудели звуки завитка, как если бы он плыл по бесконечному кладбищу погибших кораблей, сырой, зловещей пустыне. Не это ли чувствуют обреченные? Так начинается их гибель. В глубине тьмы раскаты грома достигли пугающего крещендо. Не было видно никаких признаков идущего впереди флагмана Илангавана. Амира охватил страх, что корабль утонул, и сердце его сжалось при мысли о Харине. В центре завитка Сикаран вскинул руку и выкрикнул гребцам и матросам приказ остановиться. Корабль кренился и раскачивался, но не двигался вперед. Закручивающийся вихрем шторм налетал со всех сторон, но корабль был сработан на совесть и выдерживал всю ярость, какую обрушивал на них завиток. Амир едва мог расслышать разговор матросов между собой. Каримбхай сполз на палубу, глаза у него были закрыты, лицо стало мокрым от дождя, губы непрестанно шептали молитвы. Калей стояла у края борта, наклонившись вперед и вглядываясь во тьму, пытаясь разглядеть Мадиру и ее корабль. Штормовой ветер трепал заплетенные в косу волосы девушки. Хасмин, не сдвинувшийся с места, хмыкнул. «Что за сборище недоумков?» «Громкие слова», — подумалось Амиру. «Для того, от кого страхом воняет, как кардамоном в день сбора урожая». Сикаран, которого реплика Хасмина задела сильнее, чем пугал приставленный к горлу клинок Калей, пошел, огибая девушку и матросов, к месту, где лежал Хасмин. Он наклонился и костяшками пальцев резко ударил Синопати в нос. Начальник Човкидаров моментально лишился сознания. Капли дождя стекали по его лицу и заливались в открытый рот. «Он сам напросился», — подумал Амир. Каримбхай, вымокший до нитки, встал и заковылял вперед. «Устая надежда, Сикаран, нужно заворачивать, пока завиток не поглотил нас. Отсюда никто живым не возвращался. Придется тебе пересмотреть это мнение, Бхай!» Амир вглядывался в темную даль с отвисшей от удивления челюстью. На значительном расстоянии впереди шторм вроде как заканчивался. И там, на краю губительной пропасти между завитком и неведомым, находился корабль Илангавана. Он то исчезал за завесой мрака, то появлялся. Сполохи молний обвивали его паруса, но не испепеляли их. Буря все еще продолжала яриться, как запертый в клетку зверь. Время от времени вспышки света меж морем и небом отбрасывали тень в форме пиратской галеры, а лихорадочный трепет парусов предвещал неизбежную гибель, с которой Амир уже смирился. Амир гадал, что видит Харини на другой стороне. Тьму? Новый свет, мешающий вернуться? Тем не менее, их корабль уже пережил шторм, а на нем даже не моряки. Мадира знает что-то, что неизвестно всем прочим. Амиру, как и остальным на борту, потребовалось какое-то время на осознание факта, что корабль Мадиры снова движется. И теперь он с пугающей скоростью приближался к их галере, находящейся в центре завитка. Ветер тут дул в южную сторону, и подхваченный волнами флагман несся на них. Всполошившись, Сикаран повернулся и зашагал через палубу, как если бы счел, что с него довольно этого безумия. Он принялся снова организовывать своих людей, давая команду повернуть корабль. Спустя несколько секунд флагман Илангавана промчался мимо них. Шлейф из брызг обрушился на палубу, где стоял Амир. Сикаран расторопно бросился в погоню. Амир, Каримбхай и Калей схватились кто за что мог в темноте, и при каждой вспышке молнии Амир читал ужас у всех на лицах. У всех, кроме Калей, хранившей невозмутимость. Она готовилась брать другой корабль на абордаж. «Готов ли ты?» — спросил он себя. Пальцы Амира обвили рукоять переданного Марангом Шамшира. До этого он никогда в жизни не орудовал клинком и определенно не горел желанием принять участие в бою против Мадиры и халдивиров, и уж тем более против Харини, особенно пока остается столько ждущих ответа вопросов. «Непременно будет лучшая жизнь для тебя и твоей семьи, обещаю», — твердил он себе. «Вдали от чаши, вдали от Ралухи». Слова Харини звучали у него в мозгу, и лучше уж слышать их, нежели эту басовитую, звучную и хаотичную симфонию завитка, способную в любой момент превратиться в реквием. Что имела она в виду? Как-то они сидели вместе на влажной земле с наружной стороны холморской килы. Пальцы их были сплетены. Слуха касалось жужжания насекомых. Они хранили полное и хрупкое молчание, достойное тех нескольких минут, что оставались Амиру перед тем, как поспешить обратно в лабиринт и снова метаться по тропе пряностей, подобно заплутавшему муравью. И она нарушила эту священную тишину, чтобы прошептать, как хочет быть с ним, при этом вместе лучшим, чем чаша Ралухи. Эти слова не казались ему пустыми ни тогда, ни теперь. Но сейчас Харини была впереди, сражаясь за возрождение поблекшего престижа империи Куркумы, стремясь ублажить процессию жрецов, осаждающих ее в древней Киле. Он силился примирить в уме два образа, понять, какое место имела Харини в виду, говоря о стремлении вытащить семью Амира из чаши. Искренне ли стремилась она быть с ним? Или в конечном счете сердце ее склонялось к родителям, жрецам и народу той Килы, где она появилась на свет и выросла? Врата. Он не мог дышать. Здесь, среди этого темного моря, лишенного воздуха, лишенного света. Его чувства сталкивались с разворачивающейся перед ним реальностью, и существовал лишь один способ разрешить этот конфликт. Когда они вырвались из завесы завитка, и снова показалось бледное небо с намеком на солнце, Амиру подумалось, что не все еще так безнадежно. Он обвел взглядом остальных. Секаран утирал воду с лица. Лицо его скрывалось под маской гнева. Да и кто осудил бы его? Или любого другого выходца из врата касты, только что испытавшего на себе, как пара кораблей, нырнула в завиток и вышла невредимой. Каримбхай открыл, наконец, глаза и смотрел так, как если бы не видел завитка вовсе. Хасмин по-прежнему без сознания лежал на палубе. Когда флагман Илангавана вернулся в предел черных бухт и направился дальше, к Джанаку, лодки и катамараны снова подключились к погоне. Пиратский фарватер украсился хаотичной цепочкой судов, петляющих между островами. Дистанция между двумя большими кораблями медленно сокращалась. Через разрывы в облаках лился свет дня, скользя между парусами и позволяя разглядеть все фигуры на борту корабля Илангавана. Безошибочно узнав стоявшую на палубе Харини, Амир еще крепче сжал рукоять шамшира. Ее он заметил бы даже среди базарной толпы. Платье девушки трепетало на морском ветру, волосы собраны были в тугой пучок. Рядом стояла Мадира с мечом наголо. Обе они были обращены лицом к надвигающейся на них громаде досок и парусины, а также яростных криков, способных оглушить даже глубоководную рыбу. Позади них стоял Илангаван. Нет, не стоял. Болтая ожерельем из костей, рук и ног, раскинутых и туго привязанных к бушприту, благословенный вождь черных бухт был подвешен к носу галеры и взлетал, как лошадиный хвост, при каждом восхождении на волну. Он что, таким способом прошел через завиток? Подгоняемый пронзительными командами Секарана, корабль настигал украденное судно, по мере того, как солнце отмеряло каждый очередной градус прохождение через горизонт. Моряки готовили трапы и крючья, надевали шлемы, водили клинками по точильному камню. Утирая с лиц пот, они скрежетали зубами, когда видели Илангавана прикованным к носу собственного флагмана. Два корабля поравнялись бортами, моряки сгрудились вокруг Амира, и он заметил рядом Калей. Пальцы ее впивались в планку поручней. Врата. Она была живым воплощением уст. Глаза ее горели ревностью к долгу. Кровь застыла на губах, разбитых в недавней стычке с вратокастой. На лице гримаса боли от раны в плече, причиненной палицей Сикарана. В волосах россыпь куркумы, на плечах семена зиры, как если бы она совершала молитву, прежде чем появиться на палубе в качестве посланницы Уст, дабы завершить миссию, возложенную на нее Марангом и Юэрсена. И не в первый раз задался Амир вопросом, готов ли ее клинок сразить Мадиру или Харини, или любого другого, стоящего у нее на пути.